«Повторяй это почаще», — рассмеялась девушка, зачем-то с силой нажав на мой нос. «Так и быть, займусь тренировкой не знавших настоящей войны хлюпиков. Превращу их в солдат не хуже легионеров. Уверена, центурия важнее, мы пока справляемся на земле». «Ага», — я заметила. От ее смеха стало немного обидно. «Вообще-то я весь прошлый год работал не покладая рук, а она прибыла всего неделю назад и собирается все поменять на свой вкус. Не волнуйся, я способная, и про наших ребят не забуду, и твоими гавриками займусь. Покажу им основы, выдам домашние задания и оставлю тренироваться под присмотром сержантов. Может, еще в виртуальной реальности их погоняем, заставим их сражаться друг с другом или роем, лучшим премии, худшим дополнительные занятия. Спасибо, ты лучшая». Поцеловав довольную девушку в губы, пошел за чаем и десертом, вскипятил воду нанороботами прямо в кружках. Валькирия права, в быту они очень удобны. Ненасытившаяся каша Эльсика поглощала все подряд, от медовых пряников до эклеров, запивая большими глотками. Земная кухня значительно лучше, чем наша. На Эльсе пока не дошли до универсальной питательной смеси без вкуса и запаха, но они очень стараются. Вэл закатила глаза, откусив сразу половину большого пирожного. «Давно нужно было к тебе переехать. Кстати, я тут вспомнил. Ты же просила не выводить твою долю с командного счета из-за грабительских налогов Эльса. Получается, теперь такой проблемы нет?» «Ну да, действительно. Сколько я там накопила? 10 миллионов кредитов набралось? Больше? Дарю». Валькирия рассмеялась, послав мне воздушный поцелуй. «Считай платой за комнату. У меня теперь очень удобная кровать». Никакого сравнения с узкой корабельной койкой. Уверена, в горле слегка запершило, Вэл снова смогла меня удивить. Деньги огромные, даже по нашим меркам. У меня неограниченный доступ к командному счету, на булавки хватает. Эльсика пришла в настоящий восторг от очередного найденного в новом языке выражения. Надеюсь, она не станет ходячим сборником пословиц и афоризмов. Все в порядке, ты распорядишься нашими деньгами гораздо лучше. Достаточно взглянуть на Гладиус или Тартус. Мне бы и в голову не пришло купить ту дыру. Спасибо. Я правда очень ценю ваше доверие. Она права, я сразу нашел, куда пристроить дополнительные резервы. Отдал распоряжение Фридриху и сосредоточился на нашем завтраке. Минут 10 болтали на отвлеченные темы, пока полностью не расправились со всеми вкусняшками. Уничтожив все следы устроенного нами пиршества, мы разошлись по делам. Валькирия прихватила Романа, чтобы вместе познакомить гвардейцев с их будущим ночным кошмаром. Я же отправился на поиски двух подружек с похожими именами. Разумеется, Фокси и Рокси засели в мастерской Лальки. Прямо у входа меня обдало жаром, я будто в сауну зашел, тело мгновенно покрылось потом. Нанороботы отреагировали соответствующим образом, обернув кожу прохладной пленкой, но они не спасали от душного воздуха. Девушки работали в одном нижнем белье, у лисички ярко-оранжевое, а у Лальки красные. Увидев меня, они одинаково коварно улыбнулись и двинулись навстречу с коварными усмешками. «Я по работе», — поспешно выставил между собой открытые ладони. Забавно, они даже расстроились совершенно одинаково, ну точно сестры. «Что вы здесь делаете?» «В смысле, ты же сам сказал, срочно нужны геологические дроны, чтобы найти ничейные месторождения, причем необычные, а чтобы сканировали поглубже». Рокси мрачно посмотрела на меня с надутыми губами. «Забыл. Помню, конечно, не ожидал такой прыти. Купленный за миллион кредитов сборщик активно работал многочисленными манипуляторами, помогая создавать новые машинки. Они выглядели как вытянутые ведра, к которым сверху приделали большой пропеллер. Именно от него по мастерской расходился мощный жар, с которым не справлялась вентиляционная система. Нужно что-то делать с охлаждением. Зачем? Жар костей не ломит. Рассмеялась лисичка, тоже заценившая наши поговорки, будто и не уходила с Тартуса. Ну раз вам так удобнее, надежно защищенный нанороботами, я остался в одежде, на снятие которой явно рассчитывали хитрые девушки. Давайте накидаем план. Девушки успели собрать десяток устройств, которые мы сразу отправили на пробную разведку. С аккумуляторами, созданными по технологиям отщепенцев, они могли держаться в воздухе больше суток, возвращаясь на базу на подзарядку. В диких землях все просто. Нашел что-то ценное, можешь забирать. Взамен нужно создать защищенное поселение и успешно его снабжать. Таким образом империя осваивала территорию, не тратя усилий и получая дополнительный доход от налогов. Грозные магические звери делали задачу довольно сложной и опасной, лишь самые могущественные крупные дворянские роды занимались подобной экспансией. Вскоре к ним присоединятся покровские, осталось найти, куда отправлять гвардейцев и роботов-добытчиков, которых тоже предстояло создать. Рокси, конечно, сильно офигела от количества повешенных на нее задач, иначе никак, она оставалась нашим главным разработчиком. Присоединившаяся к подруге Фокси немного исправляла ситуацию вместе с работающим через дронов Андреем, но нам все равно требовались люди, а их нельзя привлечь без работающего прототипа космического корабля и нормальной спутниковой программы. «С ума сошел», — жалобно воскликнула Лалька. «Я не знаю, за что хвататься. Тартус, реактор, производственные линии, разведывательные дроны, теперь космический корабль. Может, нам просто купить шаттл в Легионе?» — предложила Фурсианка. «Устроишь красивую презентацию, люди потянутся». Не стыкуется с легендой. Это все равно, что показать взрыв ядерной бомбы и потом приступить к ее разработке. Любой хороший инженер или ученый сразу раскусит обман, а плохие нам не нужны. Замечание Рокси было более чем справедливым. Следующие часы мы обсуждали ее нагрузку. Я пока попросил девушку забить на Тартус, сосредоточившись на Земле. Была одна неплохая идея, кому можно перепоручить пустынную планету. Осталось дождаться его прибытия. Фокси обещала помощь с разработкой ракеты. Под маской веселой хитрой лисички скрывалась настоящая ученая. Фурсианка отлично продвинулась в сфере энергетики и неплохо разбиралась в кораблях. Вместе подруги легко создадут примитивную ракету. Разведкой месторождений займется Андрей, забирая под контроль каждый сошедший с конвейера геологический дрон. Попрощавшись с сосредоточившимися на работе девушками, пошел на следующую встречу. Нет покоя руководителю корпорации, а ведь мы только начали свой путь. Страшно представить рабочую нагрузку тех, кто находится у вершины. Сестра Фокси, Алистра, тоже жила во дворце, пользуясь маскировочным устройством Легиона. Большую часть времени девушка сидела в своей комнате. Она, не останавливаясь, писала изобличающие посты о захватившей Фурс коррупции, вываливая на свет грязное белье проворовавшихся чинуш. На родине ее давно заблокировали, поэтому она публиковалась в соцсетях Федерации. В нашей вселенной даже близко не существовало похожей структуры с единым информационным пространством. По понятной причине ее читали только легионеры, но они же являлись одной из самых влиятельных групп на планете. Думаю, у Алистра имелся небольшой шанс изменить ситуацию к лучшему, достаточно привлечь на свою сторону побольше могущественных сторонников. «Привет», – поздоровался с ойкнувшей девушкой, подчеркнуто глядя в другую сторону. Она тоже работала в одном белье, что, блин, за привычка. Лисичка быстро натянула штаны и футболку, вдобавок спрятавшись под одеялом. «Есть минута?» «Конечно. Вы, наконец, готовы дать мне интервью?» Она посмотрела на меня с хищным интересом, облизав губы один в один с Фокси. «Пока нет, прибережем его на особый случай. Нельзя просто так взять и выкладывать информационную бомбу. Всегда нужен повод. Я хотел предложить тебе работу». «Интересно?» «Конечно. Я не какая-то там дармоедка, готова отрабатывать крышу над головой». Запальчиво воскликнула она. «Странно, вроде у нее не было чипа Легиона, а говорила так же хорошо. Я не имел в виду ничего подобного. Во дворце полно места, живи сколько хочешь. Фокси столько сделала для меня, что выгонять ее сестру было бы верхом неблагодарности. Повторюсь, я не лентяйка». Лисичка воинственно подняла заостренные ушки. «Они точно сестры. Что нужно делать? Я почитал твои статьи, у тебя настоящий талант. Сама пишешь или ей помогает? Он проверяет ошибки и помогает с поиском информации. Текст полностью на мне». Алистра гордо взмахнула хвостом, чуть покраснев от высказанного комплимента. «У меня есть профессиональная гордость. Я пишу только правду. Рад слышать. В нашей корпорации есть подходящая для твоих талантов вакансия». «Интересно», — не сдержал улыбки, заметив знакомый кивок. Сестры были очень близки, что приводило к копированию жестов. Фокси не стала бы забирать нелюбимую родственницу в другой мир. Обсуждение деталей не заняло много времени, а Алистра сразу поняла, что от нее требуется. Корпорация «Легион» наконец обзавелась пиар-менеджером и пресс-секретарем в одном лице, освободив радостному Андрею немного дополнительных мощностей. Вторая лисичка возьмет на себя общение с СМИ, написание статей, рекламу и займется программой привлечения специалистов.